Глава 6. На дне. Ложь. Религия рабов и хозяев. Из монолога Сатина. Пьесы «На дне». Максим Горький. Брат Пфана ужасно расстроился, узнав, что приглашать его проводником в мир православного рэпа я больше не буду. Долго еще, проходя мимо меня, он бурчал, что не понимает моей принципиальной позиции. Разве что это гордыня, а гордыня есть глаз сатаны. Переубеждать его я не стал, просто решил пропускать мимо ушей все его слова. До определенного времени это работало хорошо. Пана уже отстал от меня со своими учениями, но появилась другая проблема. Я стал отмечать, что не могу игнорировать его приемы пищи. Не то чтобы он ел сверхароматные или виртуозно оформленные блюда, скорее просто ел, а я нет. Надо было срочно менять жизнь, чтобы не разменять ее всю. Я лицом к лицу оказался перед нараставшей проблемой хикикомори. Чтобы найти работу, нужно общаться с людьми, хотя бы с работодателем. А заставить себя вот так сразу я не мог. Однако желудок бурно протестовал против бездействия. Попавший между двумя бедами, я решил для начала прогуляться, успокоить мысли и, возможно, наткнуться на готовое решение. Хоть бы. Так что я поднялся с кровати, натянул кеды и решительно покинул комнату. Подходя к вахте общежития, я услышал разговор. Вахтерша, пожилая вредная бабка, обменивалась сплетнями с молодым человеком в щеголеватой одежде, подобранной без малейшего намека на вкус. Этого товарища с мелкими хитрыми глазками знали все жильцы. Евгений, племянник коменданта нашего общежития, был весьма ушлый малый. Мастерство добывания денег у него в мозгу вытеснило все другие знания уровня выше 6 класса средней школы. Удивительно, что оставшихся сведений ему вполне хватало для того, чтобы успешно вести активную финансовую деятельность. Идеал приспособленца, которого мне в силу определенных недостатков характера никогда не достичь. Среди студентов, обитавших в общежитиях, была широко известна схема распределения комнат имени комендантского клана. Подозреваю, что и в других сферах своей деятельности Евгений разработал и внедрил похожую схему. Суть ее была проста, а решение невероятно изящно. Евгений организовал строительную фирму, которая в условиях активной застройки легко нашла свободную нишу на рынке услуг. На работу он выписывал, естественно, высококвалифицированный персонал из одной далекой республики. Ну, так все поступают, скажете вы. И я не буду с этим спорить. Хитрость крылась в расселении работников. Он добился, чтобы их разместили в общежитии. Как? Устроил их студентами на малопрестижные специальности. Все прекрасно знают, что специальности, не набирающие достаточного количества учащихся, быстро прикрываются сокращением преподавателя. Поэтому приемные комиссии рады, а руководители кафедр и преподаватели стараются оберегать своих иноземных студентов, не допуская их отчисления. Да еще и общежитие им достается почти даром. Естественно, зарплату работникам Евгений урезает ровно на величину их стипендии. А поскольку ребята неприхотливые, сгоняет всех в одну, максимум в две комнаты. Остальное банально сдает как хостел. Ну, а дядя, конечно, в доле. Ловко. Но и это еще не вся глубина его мысли. Комендант общежития написал заявление о плохом состоянии комнат с просьбой выделить деньги на ремонт. Выделенные руководством УЕТа средства из расчета пол ведра краски на коридорные стены и мешок штукатурки на комнату были потрачены на евроремонт в освобожденных под сдачу комнатах. Работу, кстати, сделали совершенно бесплатно, силами все тех же студентов-строителей. Если бы на этом этапе кто-то из обычных жильцов подал жалобу, возникла бы неприятность. Но тогда они знали, кто и на какие деньги ремонтирует спецкомнаты. И вишенка на торте, дядя нашего предпринимателя, оказался тоже весьма ловким мужиком. Когда ремонт завершился, он привел проверочную комиссию. По этажам прошелся бегло, а вот в зону хостела завел контролеров надолго, И там расписывал, в каком ужасном состоянии были эти комнаты до ремонта и сколько сил пришлось в них вложить. Комиссия осталась довольна. Коменданту же, вы не поверите, выписали кругленькую сумму премии за ответственное отношение к вверенному имуществу. Если встать на его позицию, все вроде как правильно. Человека, повышающего эффективность использования площадей, следует поощрять. А по факту выходит, что за грамотное приворовывание у нас еще и награждают. Думаете, он нагло обманул комиссию и ходит на грани каторги? Вряд ли. Руководство УЭТа либо сообщает, что на территории университета сторонними фирмочками присваиваются государственные деньги и получают нагоняй, либо приверяет, что все хорошо и студенты живут замечательно, а сотрудники зашибают баснословные зарплаты. И то получают неплохие премии за качественное ведение образовательной деятельности во всех аспектах. Проверяющие из Москвы их проведут там, где надо. Не будут же они каждую комнату в каждом общежитии осматривать. Да и потом, кто проверяет проверяющих? Я шел по улице. Мрачные мысли о несправедливости мира одолевали меня. Миропорядок, в котором устраиваются такие вот Евгении, а за бортом нормальной жизни остаются люди, несколько оступившиеся, как мороз, или просто не такие наглые, был мне неприятен. Понятное дело, сам я из этого миропорядка выпадал. С другой стороны, Фаны тоже выпадал. Но он жил будто вообще вне всего этого. Жил в своем чудесном мире, который как-то ухитрился безмятежно существовать с миром Евгениев. Всех обычных неудачников ждет только падение, как это происходит с Петром Морозом. В глобальном смысле днище этого мира у всех общее, но у каждого оно свое. У одних в подвале дома, у других в комнате общежития со сварливой женщиной, или даже на помойке, вот как у бомжа. В это время по противоположной стороне улицы как раз шел явный забулдыга в грязной мятой одежде, которая совершенно не соответствовала погоде. Продолжая следить за ним взглядом, я, полным мрачных мыслей о будущем, почувствовал, что бомж мне кого-то напоминает. Через секунду меня озарило. Это действительно знакомый человек. Точнее, человек, которого я когда-то знал. Сквозь заросли кудлатых усов и бороды я разглядел посуровевшее лицо бывшего одноклассника. От неожиданности я даже вскрикнул: «Саша!», чего в обычных условиях никогда бы не сделал. Не видел одноклассников несколько лет и дальше бы не хотел. Бомж обернулся, похоже, узнал меня и, остановившись, помахал рукой. В школьные годы Саша был максимально средним учеником. Ни заучкой, ни любимчиком учителей, ни звездой класса, ни прилежным тихоней, ни забивальщиком, ни хулиганом. Со всеми общался как обычный знакомый. Особо глубокой дружбы с ним никто не заводил. Какое бы определение вы ни дали любому типажу школьника, это наверняка не про него. Такой абсолютно средний ученик, в каком-то смысле и есть самый необычный, редкий экземпляр в школе. Но по меркам самих школьников он максимально неинтересный персонаж. После учебы наши пути естественным образом разошлись. На вечера встречи одноклассников я, конечно же, не ходил. Теперь, умудренный опытом жизни, причем горьким, я понял, что Саша был самым положительным из моих одноклассников. Поэтому я не стал сопротивляться внутреннему порыву и пошел навстречу человеку, который мне помахал. И все-таки самый положительный одноклассник – бомж. Впрочем, подойдя поближе, я заметил, что кроме типичного внешнего вида, других отличительных признаков бомжа у Саши не наблюдалось. Никакой сетки капилляров на лице, которая бы указывала на пристрастие к алкоголю. Кожа не была источена, как у большинства тяжелых наркоманов со стажем. Болезни, которые могли быть вызваны подобным образом жизни, тоже не оставили следов. Хотя я и слышал о людях, для которых бомжевание не вытекало из тяжелого морального или финансового положения, а являлось осознанным выбором жизненного пути, видеть одного из таких вживую мне еще не приходилось. «Мать, здорово!» — сказал Саша вполне твердо, хоть и хрипловато, когда я перешел улицу. Он назвал меня так, как я сам просил еще в школе. Многие наверняка сейчас не вспомнят. Даже, вероятно, тот друг, с которым я поделил секретное клубничное поле. «Привет, Саша. Даже не ожидал тебя встретить и...» Замялся я, не зная, как сказать однокласснику о его внешнем виде. «Да, и я не ожидал. Как ты после школы-то? Я-то на встречи не хожу, нечего там ловить». «А, нет, ты не подумай, это я не опустился так. Это как бы теперь такой способ жизни. Даже, точнее, работа такая в некотором смысле. Ну и, соответственно, униформа». Я окончательно уверился в адекватности Саши. Его голос звучал бодро, язык не заплетался, как у больных людей. Шизофазии в речи я тоже не заметил. «Как ты теперь? В университет-то поступил после школы?» «Работаешь уже, наверное», — продолжал расспрашивать Саша. «Я поступил на филологический. Теперь вот в аспирантуре. Я обрел такие дар осмысленной речи». «Ну что, может, пойдем выпьем, поболтаем немного?» — предложил вдруг Саша. «Я вообще как бы на работе, но могу немного задержаться. Ты торопишься?» «Нет, нет, я никуда не тороплюсь», — еле нашелся я. Сраженный мыслью, что рабочий день в самом разгаре, а я бесцельно шатаюсь по улице. «В кафе зайдем или как?» Я вспомнил, что, во-первых, давно не ел. А во-вторых, что совсем без денег. «Не, в таком виде я еще могу в общепиты заходить». «Интересно», — подумал я. «Несколько раз я видел, как бомжи едят в как бы столовой шишка-пышка. Причем самые что ни на есть качественные бомжи. Идеально пропитые, возможно, даже вшивые. Я дал себе слово никогда не заходить в такую столовую, как бы жестоко меня жизнь не кинула, хоть на самое дно». «У меня квартира в 3 кварталах отсюда», — сказал Саша, чем крайне меня удивил. «Зайдешь?» «Конечно, непритязательная, обычная квартира холостяка, но чтобы посидеть немного и пообщаться, сойдет». И я согласился, и мы пошли по улице. На следующем перекрестке Саша попросил подождать, а сам зашел в киоск фастфуда на автобусной остановке, заранее уточнив, не против ли я шаурмы. Конечно же, я был не против, а мой желудок всецело меня поддерживал. В киоске Саша задержался буквально на пару минут и вышел с ароматным пакетом. Он аккуратно свернул пакет, спрятал в свою бомжовскую холощовую сумку, и мы продолжили путь. Пройдя еще один перекресток, мы свернули по тропинке во двор. Саша предупредил, что у него однокомнатная, не особо шикарная квартирка, да и дом не новый. Я скромно помалкивал о своей комнате на двоих в общаге, где зимой на подоконнике вода в чайнике замерзла за одну ночь. Дом действительно выглядел старым, но еще не разваливался. Краску на фасаде обновили несколько лет назад, штукатурка пока держалась. Мы прошли под аркой во внутренний двор, резко вильнули вправо и вошли в ближайший подъезд. Как ни странно, в подъезде бомжа Саши бомжи не жили. Внутри здание соответствовало своей наружности. Свежий капитальный ремонт делал старый дом вполне пригодным для жизни. Подъезд казался прямо-таки на голову лучше коридора нашей общаги. Ни потеков на стенах, ни черных пятен от возгораний, проводки или бычков, ни смачных засохших харчков на полу. Дверь в квартиру на первом этаже располагалась прямо у выхода из подъезда. Стратегически удачно в случае всяких экстренных ситуаций, подумал я. Квартира на бомжовскую халупу тоже не походила. В прихожей Саша снял грязную куртку, под ней оказалась вполне чистая футболка. Здесь же он оставил свои стоптанные башмаки. «Проходи в комнату, устраивайся в кресле, я сейчас организую. Ты что будешь? Виски, ром, коньяк, текилу?» Еще минут 10 назад я бы посмеялся над шуткой, но теперь я уже начал понимать, что Саша, похоже, не склонен к юмору. Я пробубнил что-то вроде «да, я, в общем, ну…» Пока он звенел посудой на кухне, я стоял на пороге комнаты и не мог понять, где нахожусь и что вообще происходит. Место в кресле я занял только после вежливого толчка в спину. Саша вернулся с бутылкой коньяка, бокалами и яркими пакетами. «Да что ж ты встал, как вкопанный? Мать-те, будто вампир ждешь приглашения, заходи!» Веселая усмешка действительно шла его грубому небритому лицу. Уже дома я с трудом мог вспомнить начало нашей беседы, и дело тут не в коньяке, пусть весьма некачественном. Не иксо, сказал Саша, но тоже сойдет. Разговор с бомжом, который жил явно лучше, чем я и многие другие обитатели общаги, имел более устойчивую психику, был коммуникабельным и выглядел довольным, окончательно подорвал мои и без того расшатанные представления о порядке вещей в этой стране. В основном говорил Саша, а я только успевал кивать и что-то отвечать, пытаясь не сгореть со стыда, когда речь заходила обо мне. И, кстати, подумал, а почему это я по-прежнему думаю о Саше как о бомже, хотя сижу в его квартире? По словам Саши, такой образ жизни является неотъемлемой частью весьма специфического рода занятий, даже, можно сказать, профессии. Я этим занялся сразу после школы, знакомый привел в дело. Особой секретности нет, все равно большинство либо не вхожи в сферу, либо это по-настоящему опустившиеся люди. Руководство таких легко определяет и отправляет куда подальше, такие ненадежны. У вас прям руководство, типа главбомж? Хе-хе, не, я не могу рассказать тебе всю схему, да и сам не знаю. Мне известен только мой надзорный. Мы ведь не простые эти, как их, которые считают, что есть из помоек модно. Фритеры. Вспомнилось мне недавно встреченное в газете слово. Жизненная позиция, или, если можно так сказать, философия фритеров, заключалась в том, что еду нельзя выбрасывать. Если у продуктов вышел срок годности, их нужно раздавать бесплатно. Короче, неважно, продолжал Саша. Мы, наблюдатели, думаем о действительно важных вещах. А насчет внешнего вида это даже лучше, что с нами не считается большинство людей. Обычно мы не привлекаем к себе внимания, а сами тем временем замечаем все. По большому счету, мы и есть система государственного контроля за безопасностью. Нам ведь не надо тратить время на отчеты и протоколы. Увидели, сообщили, а видим мы многое. Есть специальные люди, которые разбирают на полигонах мусор. Так вот, они прекрасно осведомлены о реальной жизни каждого в городе. Ну разве что без имен. Да-да, не удивляйся. Подливай еще, давай за школу выпьем. Так вы, получается, не бедствуете, а работаете на полицию? С зарплатой? На кого мы работаем, я тебе не скажу. Не знаю. Да и зачем мне это? Делаю свое дело, денежку, да, неплохую имею. Не бедствую, сам видишь. Мог бы и получше себе жилье подыскать, но я доволен тем, что есть. Я же по роду деятельности вообще свободен от понтов. Наблюдатели, как видишь, вполне нормальные люди, если не оценивать их по одежке. Ты же ассенизаторов или сантехников не оцениваешь по униформе? Ну, на самом деле... Ах да, многие и на такие профессии смотрят свысока. Хотя, кстати, хорошие ассенизаторы и сантехники зарабатывают получше многих офисных и заводских сотрудников, потому что продукцию еще надо суметь продать, а срать люди будут ходить всегда. Человеческая жопа – неиссякаемый источник финансов. Можно даже сказать, нефтяная скважина. Многим рвет шаблон, что уговно приносит реальный доход. Но ты ведь сам не ковыряешься в дерьме. Я ковыряюсь в том, в чем нужно. Ты еще зажат в рамках вредных стереотипов. Если надо, и в куче человеческих кишок буду копаться. Пока информация, которую я добываю, нужна, она ценна без всяких условностей. Кому-то она очень сильно нужна? Ты же все прекрасно понимаешь. Чтобы контролировать население, нужно проверять каждого. Даже в условиях частной собственности. Только так достигается безопасность. Хочешь сказать, государство контролирует абсолютно всех? Я не могу этого знать. В сельской местности и частном секторе, наверное, сложнее. По той информации, которую добываю я внутри города, сказал бы, что да. Мы помолчали, сделав еще по глотку не иксо, но сойдет. Ну, как-то не знаю даже. Получается и в отходах возиться, и работа шпионская, изучать трусы сограждан. Не отпустят тебя никак эти комплексы. А вот ты не обижайся, но скажи мне, только вдумайся хорошо. Что более низко в твоих эстетических воззрениях? Одеваться на работу бомжом, ковыряться в отходах, но иметь чистый хороший дом, в котором можно расслабиться и как следует отдохнуть, нормальную еду и в целом приличные финансовые возможности. Или ходить на работу в костюмчике, но жить в общаге с матерящимися и сверлящими стены соседями, жрать макароны с майонезом и сосисками из перемолотых внутренностей и заниматься какой-нибудь нахрен никому не нужной деятельностью. Возвращаясь в свой горький ад, я думал о двух вещах. Первое. Долгое время я жил, успокаивая себя тем, что могло сложиться еще хуже. Теперь я понимал, хуже уже некуда. Даже бомжи живут лучше. Причем в некотором смысле даже те, кого Саша называл «опустившимися». Потому что они хотя бы твердо идут к своей цели, которая прекратит их страдания. Мое же текущее существование может быть бесконечным, как подсказывала история Петра Мороза. Вторая мысль. В этой стране все под колпаком. Количество надзирающих организаций, включая, как оказалось, и сборщиков мусора, таково, что в городах и чихнуть незамеченным нельзя. Недавняя шутка про машинку, поставленную у подъезда, совершенно перестала забавлять. Дорога у нас только одна. Встраиваться в систему, как обычный винтик, который будут закручивать во все руки до срыва резьбы. Обманывать себя, что бывает еще хуже. Или, как наш декан, прилагать дополнительные усилия, завинчивая подчиненных в бумажных тисках, обманывать вышестоящих и помогать им обманывать нижестоящих. Или, как Евгений, понять, как и что крутится, и использовать в своих интересах, обманывая всех.